без перспективы, без добра. Я в Тверь въезжаю со двора, как говорится, исключительно по брак. Я на Гагарина коптел, пока следа шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноват. Мы брали кассу в лачке, а завалились на торжке, и то на порт кадета взяли. Раскололся. Ему уж припомню все сполна, еще настанут времена. О, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную тянул по малолетке. Начальник гулит, дело шьет. Ну-ну, попробуй, подает. Концы с концами не сведет, а птичьи в клетке. Помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, побыл кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Если скажет поперек, с ним не поспоришь. Он на гитаре ас и бог, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил, все из забавы. А бралишь на моих глазах, я плакал. Но Витек сказал, не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Я закончил, ахнул зал, а Витька пел «Базар-вокзал», и до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли, я понял, что сейчас попались очень крепко.